«Замечательно!» — сверкнула оскалом Ситхина, резко прядая назад от возникшего впереди Слизерина, перехватившего руку повара Бесалиска, вынырнувшего из неприметной ниши в коридоре. Сверкнули молнии. Глухо звякнул упавший на пол бластер, взвыв от боли, Бесалиск с выкрученной назад рукой упал на колени. Черты лица четырехрукого Алиена потекли, ровная голубоватая кожа сменилась на серую сморщенную картофелину. Черные зрачки стали болотно-зелеными. «Допельгантер», — включила клинок Ситхиня, — «я не арафитиль вставлю, так проморгать уродов». «Хайререр», — каменея лицом хрипло выдохнул двойник повара, который, скорее всего, давно обживал поля вечной охоты. Отпихнув ногой живую статую, глухо стукнувшую черепным гребнем о стену, лорд подошел к двери и выглянул наружу. «Больше засад я не чувствую, спецназ зачистил периметр от снайперов и ракетчиков. Как выходим, сразу садитесь в спидер, Ксана, прикрывай спину». Несколько мгновений спустя Слай нырнула в прохладное нутро пассажирского салона бронированного аэроспидера представительского класса. Датамирки и статуя Бесалиска упаковались во вместительный багажный отсек. «Что? Что?» Прижав указательным пальцем горошину передатчика в правом ухе, Слизерин шалым взглядом обвел салон и с громким хлопком исчез. Поняв, что произошло что-то неординарное, Слай занервничала. Древние были правы, говоря, что разумным стоит бояться собственных желаний. Мечта о порции адреналина сбылась, но свернула куда-то не те рельсы и, глядя на ставшую предельно серьезной Ситхиню, Умбаранка боялась предположить, чем закончится этот суматошный день. «Мирт, гони на базу, быстро!» — приказала владычица пилоту, сразу врубившему форсаж. Тут, неизвестно, что хотел сказать обернувшийся к пассажиркам краснокожий Заброк, как был перебит Ксаной, выслушавший какое-то сообщение по каналу связи. «Плевать, жми на полный!» Повернувшись к Слай, Ситхиня пояснила несколькими рубленными фразами. «Напали на детский тренировочный лагерь в ущелье плачущих стен. Отвлекающий маневр. Тяжело раненый Крит. Убито 5 охранников. У лорда похитили дочь. С нею похищено еще 3 ребятишек». Помолчав, она добавила. «Будет много крови». С резким хлопком в салоне возник Слизерин, от которого веяло бешенством и холодной яростью, ненавистью и физически ощущаемой жаждой крови. «Держитесь, будет неприятно». Крепко обхватил он Слай за талию. Умбаранка задохнулась от неприятных ощущений. Ей казалось, будто ее протаскивают через узкий шланг и выкручивают на манер мокрой тряпки, выжимая из желудка непереваренные остатки завтрака. Миг и пара оказалась в центре разгромленного лагеря, в котором царила упорядоченная суета. Держали периметр латники в экзоскелетах, в небе над ущельем висели боевые флайеры, еще выше парила 3 крейсеров. Какая-то женщина успокаивала нескольких плачущих малышей, чуть дальше медики осторожно грузили на транспортную платформу бактокапсулы с ранеными разумными. С особой осторожностью они транспортировали реанимационный пенал с каким-то белым меховым комком внутри. «Икрит», — догадалась Слай, — «зачем я здесь?» — кое-как отдышавшись смогла вымолвить Слай. «Мне нужны ваши таланты», — рыкнул лорд тоном, не предусматривающим отказа. «Идемте. У меня нет времени ломать нейролингвистические блоки в головах этих уродов, а вы обойдете их запросто. Тонкие манипуляции сейчас не для меня». Через 10 шагов они миновали оптическую стену, за которой на земле лежало несколько заботливо накрытых тканью тел, отдельно от них покоились неопознанные останки разумных в маскировочных балахонах, сейчас обильно изгвозданных кровью и выпущенными наружу внутренностями. Икрит поработал, равнодушно мазнул взглядом по ошметкам Слизерин. 6 голыми лапами положил. «Нам туда». У помятой палатки на земле лежала цель прибытия Слай в лагерь. 4 обездвиженных хуманов разной степени помятости. «Ведьма Палпатина», — сплюнул кровавую юшку один из пленников, — «выжила, значит». Слизерин, подступив к словоохотливому узнику, без замаха всадил тому острый носок щегольских туфель под ребра и протянул вперед раскрытую ладонь, с которой сорвался едва видимый луч, от которого пленник забился в подобие эпилептического припадка, оглашая пространство истошными воплями. «Он ваш, леди», — прекратил пытку лорд. Пророки темной стороны, в отличие от Палпатина, не озадачивались соблюдением приличия и поиском обходных путей, чтобы неосторожно не показать собственного интереса посторонним. Будучи личностью публичной, Дарт Сидиус был сильно ограничен в маневре, чего изначально не испытывали его оппоненты. Окопавшиеся на Драмундкасе адепты темной стороны силы не стремились к власти, по крайней мере, явно, но старались держать руку на пульсе событий, аккуратно отслеживая любую активность в галактике. Не мудрено, что чернобородых сектантов заинтересовал Татуин, окраинный захолустный мирок, на котором концентрация пользователей силы начала превышать разумные пределы, вызывала интерес, особенно после того, как одного из посвященных посетило видение гибели секты в огне, который, якобы, придет с пустынной планеты, выжженной двумя солнцами. Возбудившись после рассказа адепта, пророки дружно уселись в медитации, прозревая будущее. Долго ли, коротко ли, они высмотрели в силе, что Татуин действительно грозит им смертельной опасностью. Несмотря на множественные несоответствия и неточности, свойственные ложным видениям и смутные картины медитаций, не дававшие явного ответа, точно ли с Татуина придет смерть и когда произойдет данное историческое событие, верховный пророк решил действовать превентивно. Несколько лет на Татуин засылались шпионы и киллеры различных мастей, но гадский ситхов Слизерин ловко выкручивался из всех ловушек, неизменно отправляя посылки с головами руководителям наемничьих гильдий и гильдии охотников за головами, чем больше и больше заставлял пророков утверждаться во мнении, что им противостоит главный виновник гибели Драмунд-Каасской обители. Около года назад верховный пророк Аказии посетил Датамир, где столкнулся с матерью Талзин. Зло притягивает зло. Махровая мужа-ненавистница неожиданно нашла общий язык с чернобородым мужланом в черном балахоне с глубоким капюшоном. Ведьму весьма заинтересовал рассказ о пустынной планете, особенно та его часть, где рассказывалось об одаренных девочках. Недолго думая, главная сестра ночи снарядила экспедицию на популярный курорт, откуда разведчицы привезли подтверждение слов низшего с черной бородой. Службу безопасности Саацера не заинтересовала группа девушек спортивного телосложения, таких в городе было пруд-пруди, учитывая десятки первоклассных спортивных площадок. Незаметно для себя Татуин стал не только популярным курортом, на нем полюбили тренироваться многие спортивные звезды окраинных и центральных секторов. Плавание, бег, лыжи, различные командные состязания и никуда не девшиеся гонки на подах манили любителей азарта. Особенно старую ведьму, инкогнито посетившую планету, заинтересовала дочь лорда Слизерина. Нежась у бассейна дорогого элитного гостиничного комплекса, мать Талзин стала свидетельницей игр одаренных детишек, среди которых верховодила беловолосая малявка, от которой в силе ощущались интересные флюиды, характерные для алхимиков, а не для боевиков. Вернувшись на родину, Талзин связалась с верховным пророком, согласившись на сотрудничество, тем более ведьма немыслимым образом сумела выйти на джедая тень, который обещал всемерно помочь с информацией, если рисковая дама решится на ликвидацию темной твари в лице Слизерина. Фанатик света не смел ослушаться приказа магистров не высовываться, но ничто не мешало его совести столкнуть лбами двух темных тварей. Уйдет в силу Слизерин, тень возрадуется удачному стечению обстоятельств. Сдохнет мать Талзин, он не расстроится, а если обе твари лягут в землю, Саацера станет свидетельницей самой зажигательной джиги. Орденский прихвостень несколько лет безвылазно сидел на планете, успев обрасти кое-какими связями, чем в полной мере воспользовались пророки и ведьмы прежде, чем тихо устранить информатора, считавшего, что он обдурил тупых сектантов. На подготовку альянс двух темных группировок потратил около полугода, заслав в Бестин, Мос-Эспу и Мос-Эйсли несколько ударных групп, состоящих из высокопрофессиональных наемников и боевиков из силовых крыльев пророков и сестер ночи, тем более хаттов не сильно интересовали личности криминального пошиба, которых возле космопортов водилось больше, чем блох на вомб-крысе. Соваться напрямую в Саацеру, зная об эффективности работы служб безопасности Слизерина, боевики темных не решились, прорабатывая различные варианты действий дистанционно и внедряя кротов на различные периферийные должности в городе. Удача темным улыбнулась, когда один из пророков, ради дела сбривший бороду и сменивший черный балахон на легкую светлую одежду, опознал в посетительнице ресторана «Звездолета» личную помощницу канцлера Палпатина. После этого шестеренки закрутились с бешеной скоростью, участь Слизерина с дочерью оказалась решена окончательно. Первому смерть, второй путешествие на Датамир. Мать Талзин, категорически отказавшись от денег, зачем-то потребовала девчонку себе. На беду альянса их резко возросшую активность засекли сотрудники СБ, подчиняющиеся Твиле Куньяра. Безопасники правильно определили цель готовящейся провокации, специально дав время противникам на подготовку, чтобы выявить и хорошо поспрашивать всех причастных, но, бросив все силы на прикрытие Слаймур, они не сумели вычислить тщательно законспирированную группу боевиков, состоящую из пророков и ведьм, которые нацелились на детский лагерь. Няра, да и чего греха таить, сам Слизерин думали, что целью неизвестных лиц является Умбаранка, смерть которой могла привести к очень печальным последствиям для всей планеты, поэтому упустили второстепенные направления, правда существенно усилив охрану всех объектов. Нападение дорого далось боевикам. Пушистый наставник юной поросли, считающийся пацифистом и принципиально не пользующийся световым клинком, голыми лапами и техниками силы отправил в ад полудюжину нападавших, свалившись только после залпа из трех звуковых пушек. Старшие дети тоже не сплоховали, скооперировавшись с уцелевшими охранниками и дав прикурить ошарашенным боевикам. Стихийный отряд пленил четверых, проморгав только упавший с неба катер, из которого лагерь причесали станером. Из плюхнувшейся на землю лайбы выскочило несколько человек, похватавших оглушенных детей, среди которых оказалась Асака. Пленные выдали все, что знали и могли помнить. Лорд Слизерин тоже не миндальничал, жестко потроша ведьмы и окаменевшего Бесалиска. Одна из размалеванных дур дерзко бросила в лицо лорда фразу, что лучше сдохнет, чем развяжет язык, а в голову он ей влезть не сможет, так как о ее секретах позаботились старшие сестры. Слизерин дьявольски улыбнулся и поинтересовался, какой смертью мечтает умереть героиня. От старости оскалилась Датамирка. Желание женщины – закон, излился елеем лорд, годливо глядя на пленницу, волосы которой 5 минут спустя тронула седина, а лицо покрылось морщинами. Через 10 минут на земле умирала от старости морщинистая, ссохшаяся старуха. «Вы тоже желаете умереть от старости?» Оставив старуху в покое, обратился лорд к остальным. Выдав с помощью Слаймур из боевиков всю подноготную до последней капли, Слизерин загрузил пленников в спидер и улетел с ними куда-то в горы. Отвернувшегося в одиночестве лорда веяло потусторонним ужасом, кровью и смертью. Еще до отлета он связался с генералом, командующим его частной армией. Узнав о нападении и похищении любимицы, Калишиц на голопроекции сочно выругался, засим предложив расставить генераторы гравитационной тени на маршрутах к Датамиру и Драмунд Каасу, координаты которого сдал один из пророков прежде, чем умереть, тем более флот Кали имеет солидную фору по времени перед скорлупкой похитителей. Слай долго наблюдала за лордом, застывшим в раздумье. «Блокируй систему, Драмунд», — сказал Слизерин, — «я провел ритуал привязки и чувствую родную кровь. Твари летят к пророкам и ломают Асаку. Ты не представляешь, как это бьет по нервам. Я вылетаю к вам на скоростном фрегате. До связи. Я лечу с вами», — тихо, но непреклонно потребовала Умбаранка, ставшая косвенной причиной похищения дочери и воспитанников лорда. «Естественно», — холодно ответил Слизерин, прикипев взглядом к быстро увеличивающемуся пятну скоростного фрегата в небе. Застыв неподвижной статуей в самом темном углу боевой рубки новенького фрегата «Разящий», Слаймур с помощью темного зеркала транспарастила, расчерченного яркими полосами стремительно убегающих звезд, наблюдала за другой статуей, занявшей место у черного прямоугольника, провала в бездну космоса. Лицо в отражении не могло похвастать статичностью, то покрываясь серыми пятнами из-за проносящихся мимо туманностей, то расцвечиваясь нереальными красками, которыми щедро делились звездные скопления и яркие светила прежде, чем превратиться в очередную полосу и исчезнуть за кормой корабля. Сцепив кисти рук в замок, Слай в тысячный раз обвела взором рубку боевого корабля, отличавшегося от привычных ей форм какими-то хищными обводами и смертоносной грацией машины, призванной охотиться и убивать. В первую очередь фрегат был красив, как морской хищник и столь же, как говорилось выше, смертоносен. 24 ракетно-торпедные шахты, дюжина спаренных турболазерных орудий, 16 бластерно-кинетических зенитных установок, управляемых с центрального поста и индивидуально, 5 подъемных двухорудийных башен главного калибра и эскадрилья истребителей-штурмовиков в ангаре, 330 метров в длину и 50 в ширину, кинетический щит с мощностью в 500 энергоединиц и 3 субсветовых двигателя, с классом которых Умбаранка до сих пор не могла определиться. Сначала она присвоила им полуторный класс, потом повысила их мощность до единицы, но теперь Слай грызли сомнения, что оба раза она ошиблась. Судя по всему, в корму фрегата воткнули усовершенствованные изделия 0,75 класса или даже половинки, хотя в последнем она сомневалась. Впрочем, с лорда станется оснастить корабль чем-нибудь подобным, денег у него куры не клюют. В общем, встреться на их пути какой-нибудь дредноут, щедрый или барышник, не повезет ни одному из них и всем вместе разом. То, что Слизерин называл фрегатом, по мощи залпа больше соответствовало ударному линкору. «Уже близко», — прохрипел лорд, провожая безучастным взглядом капли, прочертившие красные дорожки из его ноздрей по губам и подбородку. Упав на пружинищую поверхность искусственного каучука, покрывающую дюрастель пола, кровь зашипела, будто состояла из концентрированной кислоты. Темные маслянистые дорожки на подбородке лорда взялись дымом, завились вихрями и втянулись в отверстия вентиляционных решеток под потолком. Мы их обогнали. Через 40 минут корабль вынырнул в трехмерный космос на окраине какой-то номерной системы, не имевшей собственного названия, в которой во главе с генералом Гривусом фрегат Слизерина дожидались несколько замаскированных под пиратские лайбы крейсеров типа «Консульский», принадлежащих его ЧВК. Слай переступила с ноги на ногу. Последние 5 минут от нервного напряжения у нее неимоверно чесалось под правой коленкой, но незаметно пройтись ноготками по нежной коже под плотным покрытием костюма из пятислойной бронеткани, усиленной поножами, наручами и кирасой с напылением из фрика, не представлялось возможным. Оставалось терпеть. Впрочем, аналогичные неудобства испытывал весь экипаж. Требования к подготовке личного состава и меры безопасности на кораблях ЧВК Слизерина были просто зашкаливающими, зато и боевые потери при аналогичных операциях в сравнении с флотом юстиции и налогового департамента выглядели издевательски мизерными. Неудивительно, что захолустные наемники всеми правдами и неправдами стремились под флаги Слизерина и Гривуса. Подумаешь, муштра с утра до вечера и с вечера до утра, зато оплата компенсирует все неудобства. Обменявшись короткими голосообщениями с флотилией, разящий включил маскировочное поле, да и сам лорд более не походил на грозного пользователя силы, в данный момент ничем, по ощущениям, не отличаясь от простого смертного. Несколько мгновений спустя умбаранку накрыла аналогичная вуаль, скрывшая ее от внимания форс-юзеров. Лорд легко и непринужденно растягивал маскировку на двоих. Слай подозревала, что тем же образом он может скрыть и троих, и дюжину. Леди Ситх тоже применила неизвестную технику сокрытия, во всех диапазонах восприятия превратившись в молодую шебутную девицу, до кончика носа запакованную в боевые доспехи. Глянешь на такую и застываешь в священном ужасе, как эта хрупкая пичуга умудряется таскать на себе подобную тяжесть. Ничего, таскает и весело щебечет, рассказывая штурманам какую-то скабрёзность, отчего взрослые военные хихикают и краснеют, будто школяры, застигнутые наставником за непотребством с порнографическими журналами. Приготовились, один из операторов поднял вверх правую руку, начав загибать пальцы. 3, 2, 1. На присутствующих навалилось давящее чувство, которое всегда сопровождает включение генератора гравитационной тени. Судно-носитель генератора она на радаре не разглядела, значит, оно под мощнейшей маскировкой. В осторожности подчиненным генерала Гривуса и Слизерина сложно отказать. Обратный отсчет включен, опустил руку давишний оператор, до перехвата цели 3 минуты. Модернизированный Ют-1300 с увеличенным грузовым отсеком, так горячо любимый контрабандистами различных мастей, нарушая все правила космической навигации, вывалился из гипера внезапно и тут же попытался удрать, но крейсера, изображавшие пиратов, чтобы супчики на грузовичке не начали совершать излишние телодвижения, грамотно перекрыли добычу вектора разгона. Эй, болезный, Дрэк Морн, синекожий уроженец Пантеры, ныне изображавший пиратского барона, вызвал капитана грузового судна по каналу видеосвязи. Не дергайся, а то мы в тебе дырок ненароком понаделаем. И не скрипи зубами, стоматологи ныне дороги, лучше выворачивай карманы, а то мы сами чего-нибудь найдем. Мы разумные с понятием, больше выкупа не берем и даже пепелац ваш вернем за соответствующее вознаграждение. Дернитесь, одним выкупом не отделаетесь, глумливо усмехнулся Дрэк. Так что, болезный, будем договариваться или как, не тяни время. Озвучьте ваши требования, прозвучало в ответ густым басом. Пространство над столом голопроектора пошло рябью, сложившись в фигуру высокого хумана, облаченного в черную, как ночь, хламиду с глубоким капюшоном. За спиной хумана угадывалась рубка грузового кораблика. Пары мгновений спустя ретранслируемая с крейсера картина стала четче. Хищно блеснув глазами с вытянувшимся в тонкую щелочку зрачком, Слизерин с громким хлопком исчез из рубки фрегата. Что за? Больше ничего хуман в хламиде сказать не успел, рухнув навзничь на подиум голопередатчика. «А-а!» Эфир забили крики ужаса и боли. На заднем фоне рваными тенями метались люди, пытающиеся укрыться от чудовища в человеческом обличии. Слизерин, неизвестно когда успевший нахлобучить шлем на голову, разил без жалости и промаха, будто зеркальный шар, разбрасываясь во все стороны цветными лучами, от которых разумные либо замирали и падали на пол, предварительно приняв стойку смирно, либо падали, но с вынимающими душу криками боли, и лишь потом замирали. В кадр попал тип в балахоне, удачно отбивший тоненькие лучики красным световым посохом. Зловеще усмехнувшись, он поманил лорда ладонью, при этом красноречиво качая посохом, и застыл с удивленно неверящим выражением на лице. Слизерин, подойдя к противнику, древним стальным мечом перерубил посох, после чего ребром ладони снес ему голову. «Стыкуйтесь», — приказал он, встав на подиум. Дети заперты в грузовом отсеке, а чтобы малышня не буянила, им подсадили 5 клеток с исаламири. «Леди Мур, для вас есть работа. Ксана, прикрывайте. Идемте, леди». За спиной Слай материализовалась Сид в полном боевом облачении. «Сейчас наши подведут к шлюзу переходный рукав. Вперед не суетесь, парни за вас головами отвечают». Т-образный визор шлема леди Ситх, переставший скрываться под маскировкой, указал на запакованных в экзоскелетную броню штурмовиков. «Наденьте шлем и включите фильтрацию, мало ли какие сюрпризы у пророков на борту могли оказаться. Это нашего лорда никакие яды не берут, зараза к заразе не липнет, а насчет нас с вами, леди, я не столь категорично. Там, где лорд чихнет, мы в 3 секунды загнемся, так что лучше включите подачу дыхательной смеси, все безопаснее фильтра будет и мне с парнями на душе спокойней». 5 минут спустя в и так тесной кают-компании ТАДНА 1300 стало не развернуться. Немало не заботясь о комфорте пленников, пророков спеленали подобно куколок бабочек и редком уложили вдоль стеночки, предварительно разместив рядом с ними извлеченные из грузового отсека клетки с ящерицами. Освобожденных детей спор эвакуировали на разящие только лорд, запершись в грузовом отсеке, добрым словом, кулаком и круцей оживотворящим выгонял дури с дочери, упавшей во тьму. Ящерицы не мешали Слай потрошить головы бородачей с подручными наемниками, которые согласились на найм, выраженный несколькими тяжеловесными слитками ауродиума. «Я убью тебя». Стальная переборка разлетелась будто картонная. Беловолосая девчонка с красными глазищами выскочила в коридор, но была перехвачена когтистой лапой и втянута обратно в грузовой отсек. «Убей, если сможешь», — спокойно донеслось оттуда под аккомпанемент электродуговых разрядов. «Отпусти меня. Я не хочу. Не надо. Кто ты? Говори». Дюрасталевые переборки пошли волнами. «Кто ты? Вспоминай. Отпусти меня». Проломив стену, из стальной превратившейся в хлипкую перегородку, беловолосое пушечное ядро снесло несколько немаленьких штурмовиков. Девочка, сбившая с ног несколько центнеров живого веса, не успела свободно вздохнуть, как неведомой силой была вновь втянута обратно в пролом, закрывшийся мерцающей пленкой силового щита, отсекающего все звуки, но Слай успела расслышать: «Смотри мне в глаза». Поняв, что продолжение не предвещается, Умбаранка вернулась к своим добровольным обязанностям. «Что вам удалось узнать?» Едва не подпрыгнув на месте, Слай резко обернулась к Слизерину, подкравшемуся к ней незаметно. «Заработалось». Тесс неуклюже приложил палец к губам лорд, баюкая на руках мирно спящую дочь, на которой отсутствовали какие-либо следы жестокого избиения. Зато возле стены откуда-то появилась высохшая мумия, укутанная в черный саван. «Наши, как вы говорите, клиенты, успели сообщить о захвате 2-й приоритетной цели и вылете на базу. Об их перехвате они не успели послать информацию, средства РЭБ заглушили сигнал, типично пиратские приемы, но жутко эффективные. Пророки, потянув время, имели шансы выскользнуть из западни, но им не повезло с вами. Руководство ордена в полном составе и сам верховный пророк сейчас на Драмундкас, ждут результатов авантюры и готовятся к эвакуации. Давайте не будем сейчас о везении, нам еще Драмундкас пережить надо. Вы, да, я не прощаю нападений на мою семью. Только что я вытащил из тьмы дочь, показав ей собственную тьму и что ее внутренний зверь еще сосунок по сравнению с папиными матерыми хищниками. Только так я заставил Асаку вспомнить, чья она дочь, а вспомнив, она пожелала вернуться в родное гнездо. Они ее почти сломали, но я смог вернуть ее обратно, За это я их уничтожу. Эвакуироваться они могут только на тот свет. Интересно, смогут они там выжить? Что вы хотите сделать? Напряглась Слай, знавшая, что Палпатин крутил какие-то секретные дела с пророками. Ей вовсе не улыбалось разрушение планов патрона руками лорда Слизерина и ее собственными, но от нее сейчас ничего не зависело. «Узнайте, вам зарезервировано место в первом ряду», — загадочно ответил Слизерин. «Возвращаемся на Разящий». Перелет на Драмундкас занял несколько часов, за которые техники Разящего переделали 6 спасательных капсул в оружие возмездия с сейсмическими минами на борту. На капсулы установили дополнительную броню и навешали мощные ускорители, способные разогнать получившиеся эрзац снаряды до 40 км в секунду. «Твое лордство, ты с поверхностью связываться не планируешь?» Фамильярный Калишиц нагло развалился в кресле, закинув ноги на деактивированный пульт оператора управления зенитным огнем. «Зачем?» – удивился Слизерин. «С мертвецами не разговаривают и переговоров не ведут». «Да-да, тебе виднее», – хохотнул генерал. «Мы над заданным районом. Пленные в капсулах. Координаты цели введены в бортовые компьютеры. Отстреливайте», – садясь в соседнее кресло, дал отмашку лорд. «Начать отстрел», – приказал генерал, выводя над пультом трехмерное изображение болотистой местности, расстилающейся вокруг острова, на котором возвышались древние постройки, дышащие силой. Крейсерам флотилии приказ база Дельта 0 по координатам на Калакар 6. «Спалите там все к ситховой бабушке», — эмоционально прорычал Гривус. Между тем небо над болотами Драмундкас расчертил огненный метеор, вспыхнувший ярче тысячи солнц. Подрыв нейтронного боеприпаса гарантированно вывел из строя всю электронику на базе пророков, превратив в консервные банки космические корабли и спидеры в ангаре. Опережая свет, с неба свалился еще один метеор, не сгоревший в атмосфере, а врезавшийся в топкий берег острова с древними храмом. Ужасающий инфразвуковой удар сработавшей сейсмической мины вздыбил поверхности, заставил болото пойти миллионами метановых пузырей. Вскоре еще одна капсула врезалась в остров, за ней третья, четвертая, пятая. Каждая из капсул погружалась на сотни метров в грунт, при подрыве мин ломая и пробивая кору планеты на десятки километров вглубь. Если пророки, находящиеся в башне древнего храма, используя силу, могли пережить землетрясение силой в 12 баллов, то проснувшиеся под островом вулкан и потоки раскаленной лавы не оставили им шансов. База на Луне планеты также прекратила существование. Видение не ошибалось, они сгорели в огне. «Какая ирония», — отключила проектор Слаймур. «Сейчас вы куда?» «Датамир», — ответил за лорда генерал Гривус. «Часть четвертая. Как тебе планета победившего матриархата?» Разлив вино в бокалы из бесцветного стекла на тонкой высокой ножке, Палпатин принялся ухаживать за дамой, пододвигая к ней пиалы и различные канапе с закуской. «Интересный мир», — ответила Слай, закидывая ногу на ногу и попутно наслаждаясь игрой цвета в благородном напитке, презентованном лордом Слизерином. «Очень, очень неплохо», — пригубив из бокала, оценил вкус Шиф, весьма неплохо, великолепный вкус. «И все же, моя дорогая, ты не ответила на мой вопрос». Натянув на лицо полагающуюся случаю улыбку, канцлер бесстыже разглядывал помощницу, затянутую в облегающий костюм из бронеткани с фриковой нитью. Казалось бы, чего там рассматривать, но Слай, облаченная в изделии мандаларских мастеров-оружейников, искусно пошитая по мерке и фигуре, выглядела в нем невероятно сексуально и настолько притягательно, что Палпатин, привыкший держать чувства в узде, помышлял наплевать на условности, сгробастать женщину в охапку и утащить ее в спальню. И чем дальше, тем сильнее было желание поступить именно таким образом, но дела важнее. «Боюсь, матриархам нанесена непоправимая психологическая травма», искоса наблюдая за метаниями собеседника, Слай пригубила вино, повторив маневр с ножками. Канцлер, сглотнув тугой комок, спрятался за непробиваемыми ментальными щитами. Залетный самец одним рыком показал наездницам ранкоров, кто настоящий эльф в стае, а кто домек не дотягивает. Как интересно, щупальце жгучего интереса на секунду выглянуло из-под бронированной раковины и тут же спряталось обратно. Рыком, я не ослышался, не ослышались, мой господин. Сестры ночи встретили шаттл с лордом Слизерином не очень ласково, а мать Талзин, вообще, отказала в гостеприимстве, сбежав в неизвестном направлении, перед этим науськав приближенных наездниц на гостя. Значит, виновница переполоха решила не встречать с нашим мстителем с глазу на глаз. Ее можно понять, шкура на теле дороже той же шкуры, натянутой на барабан, а зная повадки Слизерина, я ничуть не сомневаюсь, что в его оркестре мог появиться новый ударный инструмент. Как жаль, что нам не удалось насладиться его игрой. Продолжай, моя дорогая. Местные дамочки, оседлав ранкоров и думая напугать гостя, очень скоро осознали свою ошибку. Разрешите, я вам покажу. Слай грациозно покинула кресло, возложив тонкие пальцы рук на виски качнувшегося к ней канцлера. Прикрыв глаза, Палпатин погрузился в чужие воспоминания, едва удержавшись от призыва светового клинка. Эскадрон несущихся на тебя галопом ранкоров кого угодно заставит потянуться за оружием. Слай, чьи воспоминания сейчас просматривал шиф Палпатин, инстинктивно спряталась за спиной Слизерина, который выглядел островком спокойствия среди забронированных калишцев и хуманов-штурмовиков, судорожно сжимавших оружие. Спокойствие, только спокойствие, обернулся к своим людям Слизерин. Губы лорда, обнажая острые клыки, разъехались в демонической улыбке. Широко расставив ноги, будто укореняясь и врастая в неподатливый каменистый грунт, лорд по бычьи наклонил голову, ноздрями, со свистом, набрал полную грудь воздуха. «Эр-эр-эр-а!» Чудовищный громогласный рык голодного монстра затопил широкое ущелье между гор, в обширных пещерах которых обосновались сестры ночи. Ранкоры, несущиеся во весь аллюр, будто наткнулись на невидимую стену, кувырком полетели всадницы, покидая нагретые седла. Задние звери, калеча всадниц, натыкались на передних, испуганно рычали и вставали на дыбы, тем самым добавляя переполоха в образовавшуюся кашу. «Эр-эр-эр-а!» — повторно прорычал лорд, сделав какой-то замысловатый жест правой рукой и выпуская в мир нечто потустороннее, жуткое, пахнущее кладбищенским тленом и промораживающее могильным холодом. Непонятная сила туманной волной раскатилась вокруг жидкой кучки калишцев и хуманов. Еле видимые протуберанцы ожившего кошмарного тумана оплетали стволы чахлых деревьев, ветви которых оказались увешаны непонятными мешкообразными коконами. Палпатин старался не упустить ни одной детали, заинтересовавшись неизвестной техникой. Сипская алхимия, решил он про себя. Добравшись до коконов, туман начал втягиваться вовнутрь. Где-то с половину минуты ничего не происходило, если не считать барахтающейся свалки из всадниц с ранкорами. Затем коконы начали дружно раскачиваться и рваться, выпуская наружу женщин, давно почивших, но оживших женщин. Завывая голодными крайб-драконами, ожившие мертвецы кинулись на всадниц с их транспортом. Через несколько минут все было кончено. Управляемые Слизерином зомби, которых он называл инфери, спеленали несколько выживших деморализованных сестренок и стреножили ранкоров длинными тросами, извлеченными из переметных сумм. «Итак, никто не желает облегчить душу», — обратился Слизерин к пленницам, заложив руки за спину. «Добровольцы отсутствуют, а мне казалось, что энтузиазма вам не занимать, дамы. Ладно, начнем с самой пылкой». По знаку лорда зомби подтащили к нему краснокожую забрачку, от взгляда которой можно было обратиться в прах, не сходя с места. Придержав пленницу за подбородок и заглянув ей в глаза, лорд участливо поинтересовался: «Уважаемая, не расскажите ли мне, куда могла скрыться мать Талзин? Держи карман шире, грязный самец». «А-а!» — сорвалась на крик рогатая всадница. «Препарация разума, это больно», — покачал головой Слизерин, продолжая буравить взглядом визжащую от боли пленницу, которую удерживали безучастные к происходящему зомби. «Ясно, скрылась в подземном лабиринте и нам ее вовек не сыскать». Когда у забрачки ртом пошла пена и закатились глаза, Слизерин прекратил считывание памяти, рукой приманив следующую пару мертвых стражниц, держащих очередную кандидатку на откровение, в глазах которой плескался неприкрытый ужас. «Какая хорошая девочка, ты же не будешь упрямиться, как твоя подружка, темноволосая женщина с татуировкой воина на правой щеке и отметинами второго уровня посвящения в иерархии сестер ночи на лбу», оглянулась на безвольное тело, утаскиваемое мертвецами к пленным. «Замечательно. Где жила мать Талзин?» Темноволосая упрямо сжала губы в тонкую нить. «Хм, печально, мне казалось, что мы договорились. Но на нет и суда нет». Перед тем, как грубо вломиться в чужой разум, сокрушенно промолвил лорд. Темноволосая не произнесла ни слова, хотя на ее лице отражалась вся испытываемая ею боль. «Ясно», — где-то через минуту сказал лорд и подозвал к себе группу свободных от караула зомби. «Принесите мне вещи матери Талзин». Зомби-инфери молча скрылись в темном зеве ближайшей пещеры, вернувшись обратно примерно через 15 минут с охапками каких-то тряпок в руках. «Замечательно, этого хватит», — словно ребенок обрадовался лорд, Покопавшись в рухляде и выцепив из нее несколько длинных волосков пепельного цвета и затертую до дыр старую шаль, обернувшись к бойцам, он приказал остальное спалить. Пока догорали тряпки, лорд успел скрутить из шали нечто вроде примитивной детской куколки, растертым пеплом из сгоревших тряпок нарисовав той глаза и растянутый до ушей рот. «Нарекаю тебя матерью Талзин», — предвкушающе улыбнулся он кукле, приклеивая к ее голове седые волоски. «Девочки, отпустите этих неудачниц», — закончив манипуляции с куклой, приказал лорд стражницам. «Вы свободны», — облегченно выдохнув, будто живые, зомби дружно рассыпались прахом. «Передайте этой трусливой старухе, если она хочет жить, она знает, где меня найти», — одарив ведьм глумливой ухмылкой, лорд взмахнул рукой. Гора за его спиной задрожала и осела, храня под обвалами целый поселок, выдолбленный в камне, благо жители успели покинуть его. «Грузимся на шаттл. Вы так и оставите главную ведьму безнаказанной?» — удивленно спросила Слай. «Что вы, леди?» — отеческим тоном ответил Слизерин, ласково погладив тряпичную куклу. «Старуха ко мне на коленях приползет или сдохнет каким-либо экзотическим способом, поверьте мне». «Верю», — после небольшой паузы ответила Слай, с первобытным страхом наблюдая за проступающими человеческими чертами на кукольном лице. Пальцы с висков исчезли внезапно, Палпатин закашлялся, вываливаясь в реальность. «Сила, каждый раз одно и то же, когда же он привыкнет?» Впрочем, последний вопрос был риторическим. «Есть еще что-то интересное, хотя ваш променад на Датамир и без этого скучным не назвать. А как же?» Слай щелчком пальца отправила Палпатину тонкий прямоугольник инфопластины. «И прошу не спрашивать, как мне досталась эта информация, боюсь вспоминать». «Даже так?» — елейно улыбнулся канцлер, вставляя пластину в щель инфоприемника, встроенного в стол, над которым сразу развернулось окно с данными медицинского обследования какого-то разумного. «Хм, рискну предположить, что это кто-то связанный с нашим протеже. Его дочь», — отпила вина Слай. «Сравнение ДНК. Откройте второй файл». «Так-то круто. Не может быть. Хотя чему я удивляюсь? Вторая расшифровка тоже принадлежит ей». Дождавшись кивка, Палпатин вывел следующее изображение. ДНК-то груд, хуманов и трех неизвестных науке биологических видов. Химера какая-то получается. И тем не менее, это факт. Слай поставила жирную точку в сомнениях патрона. Слизерин ушел в горы с умирающей Тагрутой на руках, а вернулся с тем, что мы видим. Полная перепись ДНК за несколько часов. Впечатляет? И не говори. Ладно, время подумать и принять взвешенное решение у нас есть. Такой союзник мне не повредит. Временный союзник. Умбаранка сама долила себе вина. Временный. Почему? Как только Слизерин найдет дорогу домой, он уберется отсюда. Забавно, не находишь? Человек за короткое время обрел не самую малую власть и авторитет в галактике и не желает ими воспользоваться. Чудны дела твои, сила. Чужая душа потемки, философски выдала Слай, вызвав своим высказыванием заливистый смех собеседника. Посмеялись, хватит, Палпатин хлопнул себя по коленям. Какие у тебя планы, моя дорогая? Отпуск, отпуск. Удивление можно было резать ножом. Да, мне нужно отдохнуть от подобного отдыха. Бассейн в жилом комплексе, горячая ванна, ничего не деланье, ежедневное лежание в кровати и никаких полетов, никаких ведьм, никаких татуинов и, не дай сила, датамиров. Хорошо, как раз насчет кровати у меня есть несколько интересных мыслей. Часть 2. Галактика в огне. Глава 23. Завтра будет война. Я стоял на мостике пахнущего свежей краской и пластиком новенького фрегата решительный, только-только сошедшего со стапелей космической верфи. Младший систер шип разящего несколько подрос по сравнению со старшей версией, возмужал, так сказать, набрав брутальной мощи. Я не флотский и мне трудно оценить тот или иной корабль с первого взгляда и практической точки зрения, но даже такому непроходимому нубу, как я, была видна существенная разница в размерах между сестричками. Младшая переросла старшую на целых 100 метров, добавив к прежнему арсеналу 4 батареи сдвоенных орудий и дополнительный реактор в забронированном корпусе, позволивший вдвое увеличить автономность и во столько же поднять плотность защитных полей, доведя их до 1,1 килоединицы, причем без ущерба скорости и маневренности корабля. Комфорта тоже прибавилось, при всем при этом экипаж совершенно не почувствовал увеличения численного состава на 50 разумных единиц. Места хватало всем и еще оставалось с запасом на спортивные тренажерные залы. В общем, перспектив для модернизации было хоть отбавляй. Фрегату есть, куда расти, ракеты орудий в него, при нужде, можно напихать до чертовой мамы. За 2,5 года между поколениями конструкторы выловили все недочеты и устранили узкие места, доведя конструкцию до совершенства и начав серийный выпуск кораблей разных типов, но с применением унифицированных блоков и шаблонов. Многие решения мои инженеры подсмотрели у гениальной девчушки с именем Лира Блиссекс, с помощью ледорубов не растащив из компьютера начинающего конструктора космических кораблей решения по поточно-блочной сборке. Отдел перспективных разработок и разведка, курируемые Твиликом, с моего благословения, не стеснялись тащить все, что плохо лежит и не приколочено гвоздями. Впрочем, то, что приколочено, они тоже неплохо отвинчивали, откручивали и волокли в темные пределы неисследованного космоса. Куат, Сиенер, Мандал Моторс, прости Кеноби, никто не остался обиженным. Любуешься? Встал рядом подошедший со спины Оби-Ван, помянутый секундой назад. Любуюсь, глупо отрицать очевидное. Гигантское кольцо орбитальной верфи сверкало разноцветными огнями, вокруг которых мошками сновали грузовые шаттлы и буксиры. Ярко подсвечивали выхлопами мощные транспортеры, тягающие блоки и секции различных кораблей. Что за верфь, спросят некоторые любопытные и нетерпеливые личности и читатели. Моя верфь, конечно, по документам она неизвестна чья, концы утоплены надежно, но по факту моя. Откуда взял? По сусекам Техносоюза поскреб, полки ТФ подмел. Там Датарий, тут слиток Ауродия наместнику ТФ, в третьем месте пикгатик золотой, вот и вышла голому рубашка из ниточек за 1 миллиард хатских денежек. Вы думаете, что я в родной мир с голой попой возвращаться собираюсь? Нет и еще раз нет. Я буду полным дураком, ослом, дауном, идиотом и даже имбецилом, если не захвачу с собой кучу ништяков. Технологии, корабли, колониальные транспорты, автоматические заводы полного цикла, за которые пришлось отвалить 300 миллионов полновесных денег в слитках дельцам Техносоюза. Ухари, продавшие мне данную редкость, которую специальным распоряжением Верховного Совета КНС запретили продавать на сторону, особо упирали на наличность, дабы не оставить следов и ниточек с банковскими переводами со счета на счет. Деляги пуще чужих хоронились от своих. Чужие могут помиловать, а свои прихлопнут не задумываясь. Заводы и верфи я разместил подальше от цивилизации, пустив несколько служков, мол, где новые корабли для ЧВК, как липают мандалорцы или даже часы, а мандалорцы поставляют двигатели и кристаллы для орудий. Другой слух отсылал любопытных в глубины разгромленной империи Сируук. Третья байка на голубом глазу утверждала, что искать надо в самом центре галактики, четвертая указывала на неизведанные регионы. В общем, захочешь, не найдешь. Агенты Палпатина ноги сбили в поисках секретной производственной базы, на которой моя ЧВК и флот Кали клепает новые корабли, ставшие настоящим бичом и ужасом для многих и многих частных военных лавочек и пиратов. Да, удачно тогда Слаймур подвернулась, не ора через меня и специально обработанных разумных ей столько дезинформации слил, что, говоря дворовым сленгом, мама не горюй. Под сурдинку мы много чего залегендировали, вложив нужную информацию в головы разумных, невзначай подведенных к Умбаранке. Правда, бледнолицая леди тоже оказалась не пальцем деланная. Ума не приложу, как она сумела получить доступ к медицинским картотекам. Где, как и когда, тоже осталась тайной за 7 печатями, но обнаружив факт вскрытия инфохранилища, служба безопасности кардинально поменяла работу с защитой баз данных, а кое-кто отправился в поля вечной охоты. Неара жестоко причесал расслабившихся подшефных работников, выловив несколько глубоко законспирированных засланных казачков. Мой подопечный давно посуровил, превратившись в настоящую легенду, слухи о которой принято рассказывать с оглядкой и дрожащим шепотом. Замечу, что Ниара не расплылся, обзаведясь толстым слоем жира, как принято у твилекских мужчин, достигших высокого положения в обществе. Да, он обзавелся, но не сальными складками, а четко выраженными мышечными пластами и поставленным ударом, крушащим дюймовые доски. Глядя на Гривуса, беря пример с меня и молодой поросли, в Саациру пришла мода на здоровый образ жизни с физическим развитием и, чего уж скрывать, вследствие невозможности владеть световым клинком, увлечением рукопашным боем в определенных кругах. Мда, удивили вы меня с Гривусом, нечего сказать, а я все гадал, куда вам столько двигателей, солите вы их, что ли? Мандал Моторс прямо зашивается по вашему заказу, все рекорды бьет по расширению производства, а вы, оказывается, тут целый флот строите. И не жалко тебе денег, хмыкнул Кеноби. Жалко у пчелки, отрезал я, проводив взглядом очередной, расцвеченный новогодней елкой тягач с готовой блок-секцией в циклопических захватах. Ты давно медитировал, а? И что тебе говорят твои чувства? Все закрыто темной стороной. Я чуть не подпрыгнул на месте от такой сентенции, изреченной устами Кеноби. Что ты уставился на меня, как на травоядного ранкора? Да как тебе сказать, обошел я кругом начавшего нервничать Мандалора. Тебе, голубь мой сизокрылый, не все ли равно на какой стороне медитировать? Или власть пагубно влияет на мыслительный процесс, иссушая мозги? Используй темную сторону, апрентис, и будет тебе счастье. Кеноби не нашелся, что сказать в ответ, поняв, что знатно лопухнулся. Позади нас весело фыркнула Ксана, с комфортом и чашечкой кафе, устроившаяся за штурманским пультом. Сознаю свою вину, как ты любишь повторять. Действительно, вбитые в подкорку догматы так просто не изживаются. Вот-вот, Оби-Ван проследил за наставительно воздетым пальцем. Ладно, признаю, уел, твое лордство, только я все равно не пойму, зачем ты меня притащил в эту дыру. Этой системы, как я понял, даже на картах нет, не то, что в галактическом реестре. Из тебя, Гарольд, иной раз клещами слова не вытянуть, а тут откровениями так и сыплешь, секреты открываешь. Так, все так, отвернулся я к транспарастилу. Дело в том, что я не успеваю убраться отсюда до войны, профессору требуется еще год или полтора для полной верности. Эта верфь отойдет вам с Гривусом, не хочу отдавать ее слизнякам. Джабби хватит двух орбитальных крепостей и десятка артиллерийских мониторов особого могущества на орбите Татуина. Думаешь, рванет? Разом подобрался Кеноби. Палпатин вьюном крутится, Кайнес. Наткнувшись на мой ироничный взгляд, Оби-Ван замолчал. После долгого раздумья он, пожевав губами, поведал известную нам с Ксаной и Гривусом истину. Канцлер сам активирует термальный детонатор, так, но какая ему выгода? Республике нечего противопоставить Кайнес. Как только он отбросит набившие оскомину сенатские словоблудия и заикнется о создании реальной армии, сепаратисты его задавят. Юстициары, полиция и налоговики не устоят против миллионов дроидов. Ладно, ладно, не смотри на меня так, отмахнулся Кеноби. Продолжаем развивать мысль. Стоп, выходит, у республики есть армия. У ордена, выпучил глаза Кеноби. Де Юри у ордена, нанес очередной удар я. Де Юри, вновь пожевал губами Оби-Ван. Сдается мне, что Орден сам не в курсе существования у него армии, а про Палпатина я не столь уверен. Твои игры? Нет, но я знал о них. Не спрашивай, как. Значит, канцлер, резюмировал Кеноби, ища взглядом, куда бы приземлить пятую точку, благо свободных мест у пультов управления хватало. Палпатин, значит, кто он? Только не говори мне, что простой смертный. Не поверю. Владыка Ситх, Дарт Сидиус, Дарт, Бейнит, если я верно помню архивы, Сила, все эти годы я выступал в политической связке с Бейнитом, Сила, и что изменится теперь, задал животрепещущий вопрос я, теперь, когда ты знаешь правду о Палпатине, сверкнув яростным взглядом, благо не схватился за световой клинок, к чему я подспудно готовился, Оби-Ван резко развернулся, в два шага преодолев расстояние до пустующего пилот-ложемента. Плюхнувшись на гелевое сиденье, он надолго закрыл лицо руками. Да, нелегко ломать себя в очередной раз. Только-только мир соберется воедино из осколков, как вновь разлетается вдребезги. Ничего не меняет, хрипло процедил Оби-Ван спустя непродолжительное время, разгоняя скрипящим голосом оглушающую тишину, царившую в рубке. Дежурный персонал не слышал нашей беседы, отделенной от боевого поста пленкой звукового барьера. Я не оставлю сектор. «Сила, меня задери, Мандалор я или кто?» Слова не мальчика, но мужа, вытянув губы трубочкой, Ксана подула на горячий каф, новую чашку которого она подхватила с подноса дроида Стюарда. «Кстати, я тоже владыка Ситх. Ксоксан, приятно познакомиться. Печеньку будешь?» Ксана протянула бывшему джедаю пачку с шоколадным печеньем. «А давай!» Захрустел лакомством Оби-Ван, нацелившись невидящим взглядом куда-то в угол рубки. Ксана пожала плечами. Кеноби, пришибленный свалившимися на него откровениями, не уловил соль шутки, ранее неизвестной в этой галактике. Замечу, про печеньки темной стороны Ксане рассказал я, а она творчески интерпретировала рассказ, каждый раз тихо веселясь про себя, сверкая яркими эмоциями на ментальном уровне. Так, а теперь я жажду подробностей, добивай, Чего уж, вытянув из пачки вторую печенюшку, отмер Оби-Ван. И ничего изменить нельзя? Глухо, полушепотом спросил Оби-Ван, прожигая взглядом голограмму с десятками аккламаторов и первыми прототипами венаторов, целый рой которых висел на дальней орбите камина. Тут картинка сменилась. Вместо висящих в космосе кораблей проектор начал транслировать бесконечные ряды клонов и занятия на многочисленных полигонах под руководством инструкторов в мандалорской броне. Кеноби взмахом руки остановил запись, прокрутил назад, после чего в замедленном режиме внимательно просмотрел кадры с инструкторами, на которых можно было опознать гербы кланов. Сплошные морды Джанго Фетта, вот куда, значит, подался отверженный ублюдок. А это у нас кто? Орда, Скирата. Очень интересно, очень, очень лютой змеюкой шипел Оби-Ван, нехорошо прищурив глаза. На миг мне стало жалко старейшин кланов, но в кухню взаимоотношений между мандалорцами я благоразумно не вмешивался, своих забот полон рот. Решили сыграть и нашим, и вашим, значит, ну-ну, посмотрим, как вы на Верховном Совете запоете, Бантапуду. Год назад я посетил планету с несколькими городами над океанскими волнами и бескрайними морскими просторами. Премьер-министр кланеров поначалу отказал гостю в моем лице в аудиенции, но прозрачный намек на ограничение поставок необходимых администрации к куцему населению товаров вернул мозги длинношеего каменоранца на место. Поначалу Алиен пытался выступать с позиции силы, непрозрачно намекая на связи с высокопоставленными лицами в республике, но после того, как под моим взглядом убогое висячее яйцо перетекло в удобное кресло с мягкой ортопедической спинкой, высокомерие Станкаши и Каланчи будто ветром сдуло. Впрочем, переговоры оказались недолгими, премьер клонеров быстро согласился разработать вакцину для клонов, предотвращающую быстрое старение. Мысли спросить, откуда я знаю о выращиваемой армии, у него не возникло, инстинкт самосохранения победил с разгромным счетом. Да, стоит добавить, что одержать победу инстинкту помогло удушение, мимолетно наложенное на шею оппонента. Забавно, когда все вопросы снимаются одним движением пальца. Договор мы закрепили переводом со счета на счет крупной суммы в республиканских дотариях. Пусть эти ходячие жерди сами меняют 500 миллионов на удобную им валюту и теряют проценты на разнице банковских курсов. Помимо денег, тайна сделки обеспечивалась клятвой и хорошим профилактическим взбалтыванием мозгов закоренелого хуманофоба и расиста-ведиста Легилименции напополам с Империя. Ничего, гаду, считающему себя высшей расой, было полезно спуститься с небес на грешную землю или всплыть из глубины на поверхность. Зачем мне потребовалась вакцина? Есть у меня определенные планы на армию клонов, как-нибудь.